Она меня отлупила. Кто? Ну, если не считать жизни, судьбы, удачи и прочих стерв женского рода, то, естественно, остается урожденная баронесса фон Каус, мой тренер бальных танцев. Ага, по совместительству еще и учитель фехтования. На тренировке, сузив презрительно глаза, стояла практически вся шайка-лейка, весь женский контингент замка, с осуждением качая головами и наблюдая, как этот смертельный южный ветер разносит меня в пух и прах. Конечно же, барышни узнали о том, что после моей продолжительной беседы с капитаном и фон Пиксквар эта чудная и такая красивая пара распалась, в чем, естественно, обвинили меня. Ну а Лесса – это возмездие, так сказать, немезида пронырливому юнцу, сующему свой нос в дела амурные, кои его, конечно же, не касаются. Баронесса работала четко, мощно и без прикрас, раз за разом вбивая мне свой тренировочный меч в корпус с такой силой, что я не без оснований стал переживать за свои ребра и за ряд органов, которые, возможно, она отбила. «Итак, барон, вижу, вы давно забросили тренировки», – с улыбкой молвила Фурия. «Может, вы еще хотите сказать, что и с танцами у вас проблемы?» «Нет-нет, что вы! С танцами все прекрасно!» «Мне еще не хватало после этой взбучки коленца выписывать». «Вопрос, барон, о чем вы разговаривали со своим капитаном и баронессой?» «Думаете, праздная болтовня?» «Нет, все это подгул рубящих ударов ее меча. С меня уже 7 потов сошло, она, похоже, только разогрелась». «Это, увы, секрет». Уйдя в глухую оборону, я стал пятиться под ее напором. «Так, значит, уй, больно-то как по голени своим дрыном-то звездануло. Вас, барон, смотрю, еще учить и учить. Вы, юноша, способный, талант есть, только вот прикладываете вы его не по назначению». Вновь стойко. И вновь стремительный град ударов без переходов и послаблений. Руки у меня гудели от усталости, ноги уже начинали заплетаться, но, как говорится, назло врагам, на радость маме. Я все еще сражался, снова и снова пытаясь ускользнуть от ее удара. Если первое время я довольно прилично мог сдерживать ее, временами даже пытаясь огрызаться, то за какие-то полчаса был уже выжат, как лимон. «Ну, Мигера, ну дождешься ты у меня, дай только срок, я подрасту. Мне еще бы мясца нарастить на тельце, я бы показал тебе, где раки зимуют». Продолжая пятиться, я с ужасом понял, что меня теснят в угол, где в скором времени, без сомнений, получу очередной удар по тем или иным так горячо любимым мною частям этого молодого организма. «Ну, есть у меня одна тактика проверенная». Дождавшись, когда баронесса вновь встанет в стойку, развернулся, бросился, сломя голову через весь зал, по пути перескакивая так удачно расположенные в ней предметы мебели. «А ну, стой!» – закричала она. «Опять?» «Это не опять. Этот тактический прием великие полководцы издревле применяли в практике, называя его тактическим отступлением. Я не убегал. Я менял диспозицию для последующей корректировки и внесения изменений в план битвы. Предполагаемый противник взревел разъяренной львицей, бросаясь за мной следом, явно заблаговременно подготовившись к моим стратегическим перестановкам, так как в этот раз она была в костюме, а не в платье, которое бы хоть немного, но тормозило ее движение. «Стой! Лови его! Держи его!» К общему плану наступления тут же присоединились остальные части противника. Огромной разъяренной массой разгневанной бахромы и шелестящих юбок, устремляясь за мной следом. Да уж. В этот момент я чувствовал себя маленьким, но гордым, хитрозадым вьетконговцем, удирающим по джунглям от кипящего напалма страстей и разгоряченной плоти, все пожирающей любви мамы Америки. Ядрена мощь визжала, улюлюкала и бросала мне вслед туфли, в то время как я пытался отрастить на спине глаза, чтобы вычленить из общей массы страшный сверхзвуковой истребитель под кодовым индексом Лесса. несущий в своих крыльях оружие моей погибели. А ну всем стоять! На нашем пути монументально весомо и угрожающе нарисовалась Вальери де Кервье, собственной персоной, строгим взглядом смирившая всю компанию и заставившая всех опустить виновато головы вниз. «Это что за ипподром бравых армейских кобылиц? Что вы себе позволяете, леди?» Заскочив за спину железной леди, я изобразил кульминационное завершение танца короля поп-сцены Майкла Джексона. То есть крутанулся вокруг оси, после чего одну руку вверх, другую на свое достоинство. При всем при этом нежесть в лучах безнаказанности и сладкой победы над злобным, но теперь уже поверженным противником. Чем, естественно, разозлил кипящих дам, добавив, что называется, масло в огонь. «А почему он? А вы знаете, что он? Да он такое сделал! Ты все равно от нас не уйдешь!» Хором в унисон загудели барышни, переходя с угроз на жалобы. Моя скала, за которой я прятался, была непробиваема и непоколебима, как великая китайская стена. «А ну прекратить!» – де Кервье топнула ножкой. «Вы посмотрите, на что вы похожи! Разве это образ истинной леди? Бегаете за каким-то худосочным кобельком, словно кошки при весеннем гоне! Разве так поступают леди?» «Это кто тут худосочный кобелек? Это за истинной леди должны бегать вот такие кобеля, а не наоборот, бардак! Сегодня же каждая 10 раз пройдется у меня из одного конца зала в другой с томиком стихов на голове, плюс реверансы и манеры совсем у меня распустились». «Вот так их так. Только томиком я бы советовал по заднице их, по заднице, а еще лучше ремнем. А теперь вы, барон». Бабушка Валерии смерила меня тяжелым взглядом, медленно кинув с головы до ног. «С вами у нас будет отдельный разговор. Немедленно подойдите, я вас причешу. Выбросьте свою палку, заправьте рубашку, и сколько раз я вам буду говорить, чтобы вы не смели расстегивать воротничок». «Да, госпожа Валерии, да, конечно». Спорить с этим тяжеловесом противопоказано здоровью. Чего доброго еще и мне стихи на голову напялит. Что я с ними потом делать буду? Все разошлись. Бабуля еще пальцами не успела щелкнуть, как девчата разлетелись кто куда, скрываясь с глаз долой. «Ульрих, идем ко мне». Ее апартаменты были самыми большими в замке. Так сказать, президентский номер, который я держал на всякий случай для VIP-персон. В кабинете расторопные слуги уже накрывали чайный столик, а я рассказывал всю подноготную этой истории, даже не думая что-то утаивать. Секреты тут ни к чему, потому что бабушка и так до всего докопается, ну и как буфер от последующих нападок со стороны дам. Всем не всем. Но уж королеве, пусть и бывшей, думаю, и не такие приходилось выслушивать повествования за свою жизнь. Вообще, конечно, молодец, после завершения моего рассказа заключила Кервье. Но, как и все в тебе, слишком прямо и резко. Я даже не знаю, юноша, нравится мне это в тебе или тоже, как и всех, раздражает. Простите, не понял. Я долил себе чаю, предварительно жестом получив отказ на еще одну порцию для нее. «Ты очень похож на лекаря в своих действиях». «Ну, вообще-то, так оно на самом деле и есть». Я даже мысленно усмехнулся. «Все знают, что надо менять бинт, вскрывая рану. И я еще не знала ни одного лекаря, который бы не срывал бинт резким мощным рывком вместе с запекшейся кровью». «Ну а как по-другому?» «Все верно, так и надо. Резко и сразу, без предупреждения. Зачем же мучить пациента? Медленно, что ли, с издевкой глядя в глаза тянуть за тряпочку, прикипевшую к ране, так что ли?» «Все лекари так поступают», – задумчиво произнесла она. «Нет, чтобы отмочить бинт, взять и подождать, успокоить там или поговорить. «Нет, они приходят, срывают, делают недовольную мину, что больной орет, после чего уже обрабатывают рану». «Так надо, иначе можно до скончания веков выслушивать про то, как ему плохо, а он так и не решится на, в принципе, безобидное, хоть и болезненное действие». Пожал я плечами. «Вот и я про то же», – покачала она головой. «Все сделал правильно, но так резко и больно, что аж обосраться как неприятно». Кружечка вместе с чаем и блюдечком, жалобно звякнув, покатилась по полу, выскочив из моих рук. От такого речевого оборота я не то что кружку. Я челюсть уронил на пол, и это борец за нравственность и культуру. «Ой, я тебя умоляю, только не надо выкатывать глаза, мол, первый раз в жизни бранное слово услышал. Я хоть и леди, но, между прочим, живой человек». Она задорно рассмеялась. «Клянусь, глядя на девочек, чуть сама за тобой с криками не побежала. Ну ты силен, Ульрих. Умеешь раззадорить, я даже боюсь представить, что случится со столичным обществом, когда ты там появишься. А уж подрастешь, так вообще знатный сердцеед из тебя получится». «Да полноте вам!» Она реально смутила меня. «Ладно, действительно, не о том сейчас». Она посерьезнела. «Теперь давай о серьезном, о политике. Не знаю, что ты будешь делать. Выдумывай, что хочешь, но чтобы они сошлись опять, причем как можно быстрее». «Зачем?» Признаюсь, я был удивлен. «Пиксквары вырождаются. У брата баронессы дочь, и, к сожалению, по имеющимся у меня данным, детей у них больше не будет». Она подалась вперед. «Дочки баронессы рождены вне брака, так что их вообще никто считать не будет. А вот сама баронесса еще вполне сильная женщина, которая может принести роду наследника. Про волчью кровь не напоминай. Баронесса нерожденная, а обращенная волчица, так что от нормального мужика у нее будут нормальные дети. Твой Гарич – прекрасная пара. Он, конечно, не из богатой семьи, но зато род его очень знаменит и в определенных кругах имеет как и вес, так и определенную славу». «Да, слов нет, по крайней мере, цензурных». «Понимаю, дельце грязное, но, поверь мне, достойное». Она подняла перст, предупреждая мои слова. «Даже не думай вывернуться. Все эти моральные устои, принципы засунь куда поглубже. И да, это я тебе не как Декервье говорю, чтоб ты понимал». «Ясно. Ну что тут скажешь? Королевская семья решила так, значит быть посему. Естественно, я даже пальцем не пошевелю, но вот в сторонку отойду впредь, не влезая со своими советами. Что-то еще?» «Да», – она поджала губы, явно испытывая какое-то внутреннее затруднение. «Деметру береги как зеницу ока, без вопросов, а также без сования носа не в свои дела. Узнаю, что копаешься не там, где нужно, с землей сравняю». «Да мне и копаться не нужно», — хмыкнул я. «Без слов понятно, раз герцог Детит за столько времени ни разу даже не посмотрел в эту сторону, значит и мне не стоит». «Совершенно не стоит, взгляд колюч. Ты даже не представляешь, почему». «Да это ж элементарно», — чуть не брякнул Ватсон, понимая, что уже сболтнул лишнего по ее побелевшим поджатым губам. «Ну, то есть, конечно, непонятно, запутано, в общем, не мое дело». «И что же вам, молодой человек, известно?» «Ох, ну надо ж было мне ляпнуть». «Да ровным счетом ничего», — я поднял успокаивающие руки. «Нет уж, извольте. И хочу выслушать ваши предположения». «Ну, да горит оно все синим пламенем». «В папеньке все дело естественно, в том, который настоящий, а не Детит. Ясно, что персона пошире в плечах будет, чем герцог. Иначе бы я день в день ловил наемных убийц, присланных по ее душу». «Похвальная проницательность», — она подалась вперед. «И кто же он, по-вашему, этот господин?» «Да черт его знает!» – я пожал плечами. «Мне оно как-то безразлично. Девочка спокойная, дружелюбная, немного, конечно, мрачновата, но, да думаю, время вылечит и это. Так что пусть живет себе, горя не знает, гнать я ее не собираюсь, а забота о ней мне не в тягость». «Ну и ладно», – она замолчала на какое-то время. «Надеюсь, между нами нет недопонимания». «Да нисколечко». Я поднялся, вежливо откланиваясь, так как без слов понятно, время мое вышло. К себе возвращаться не хотелось. Наверняка дамы меня там караулили, а в подвале сидит Тина тоже, или опять начнет разговоры разговаривать, или будет сидеть, прожигать мне спину взглядом. Покружив немного по замку, заглянул к Дака. Старикана не было. Видимо, опять гульки гулял старый бес, еще пару раз нарезав круги, выдвинулся к сквайру, откуда пришлось в скором времени уйти также из-за леди Нимноу. Нона с утра уехала в Касприв, главенствуя там в Верховном суде. У нее прямо страсть к этому. Что за жизнь настала? Герман и тот прогуливался с Деметрой по замковой стене. Лишь я один бродил неприкаянный. Сделав еще круг по замку, осел в главном зале, выведя рабочий стол мака и запуская пару проектов, с которыми можно провозиться достаточно долго. Итак, что я там хотел? Банк. Ну, вроде бы простое дело. Способное по выслуге лет поспорить с проституцией. Если я ничего не путаю, еще в древнем Вавилоне полно было этих мерзавцев. У них вроде бы даже банковские билеты выпускались по цене золота. Ну да, в исторических экскурсах я не силен. Что это, по сути? Ростовщики и менялы. На чужом капитале, строящие свой доход, в той или иной мере взимающие процент от сделки. Само слово «банк» – это неподходящее по корню русская банка, где хранят огурцы и прочие маринады. Это слово обозначало стол, который выставляли менялы и на котором когда-то эти древние банкиры производили свои операции. Главное в этом деле – первоначальный капитал и гарантия того, что этот капитал вернется, плюс проценты. В моем мире гарантом выступает государство, законодательной базой возведя данный вид услуг в рамки, четко прописывая все нюансы от и до. Здесь же мне, скорее всего, придется действовать на уровне бандитской вольницы. Старый добрый рэкет. Я тебе, бабосы, чувак, давал? Так давай, родненький, назад с процентиком, ибо вот раскаленная кочерга, которая сейчас войдет в твою задницу по самую рукоятку. Ну, а что делать? Люди деньги берут, а мотив для того, чтобы не вернуть, должен быть весьма веским и доходчивым для любой головы или задницы. Это уж зависит от того, кто чем думал, беря у банка. Это не благотворительность, это нужно вернуть. С разбойниками более или менее понятно. Вон у меня их уже под 200. День ото дня матереют в учебном корпусе легионеров. С капиталом начальным тоже напряга нет. Теперь бы определиться с клиентурой, а также конкретикой по предоставляемым услугам. Что я могу? Могу брать на хранение, обеспечив гарантию сохранности. За это могу взять денежку, а то что еще? Кредит? Да пожалуйста. С этим ясно. Трудности могут быть и будут с переводами и филиалами. Тут ведь какая штука? Чем их больше, тем больше урожай, респектабельность, а также сам смысл вообще ими пользоваться. Ну скажите, кому в радость тащить на себе сундуки с железом? Это в нашем мире денежки бумажные, а тут, если распихать мелочь по карманам, штаны спадут от веса. Местный купец, помимо риска потерять от разбойничьего налета весь товар, рискует также потерять пару пудов сторгованного серебра и злата. Девать-то его некуда, а я могу гарантированно со страховкой доставить определенную сумму наличных из одного филиала в другой. И это, заметьте, я даже процентов никому не даю, только беру. Хотя для сладости, наверное, нужно выставить годовую плюшку, не слишком большую. Но, как говорится, мелочь приятна. Процентов 5, не больше. Все равно конкурентов у меня нет и, скорее всего, в ближайшее время не предвидится. Вообще удобная вещь. Можно пенсионный фонд замутить, какие-то льготы учреждать, ввести в конце концов цивилизованную систему налогообложения, а не это мздоимство, что сейчас существует. Хорошо, хоть шкурами и зерном уже не беру, а то вообще и смех, и грех был. На общий блок схемы ушло не более 2 часов. Далее структуры должностей, а также бланки отчетно-приходной документации здесь уже побуксовал порядочно. Во-первых, ордера прихода, картотеку надо ввести, нечто вроде базы данных клиентов. А во-вторых, нужно же закрыть лазейки для оттока капитала из моего кармана. Каких бы верных и надежных людей я ни ставил, а система должна работать даже не то что без меня, но даже без их строгого надзора. Удовлетворение от работы и по завершению черновиков испытал огромное. В этом деле я не силен, но по крайней мере за кредитами в свое время успел походить на поклон порядочно. Уже затемно понял, что пока я сидел, работая с маком, люди успели в этом же зале не только отобедать, но и отужинать. Опять будет разговоров, что барон Шизик вновь в мечтах где-то плавает, всех игнорируя. Ну да ладно, мне не привыкать. К тому же у меня в запасе еще целая ночь, а проектов у меня хоть отбавляй. Сегодня я наконец-то смог добраться до макетной схемы, составленной ранее следящей системой «Большой брат». Это мой шедевр. Правда, пока лишь в образе. Слияние магии и моего понимания глобальной систематизации по сбору данных. Зачем мне следить? Ха, помилуйте, ребята. Да я готов сам за собой иной раз последить, а уж за остальными и подавно. Значится, большой брат. Система координатной сетки я собирался выставить по всем своим землям вроде как вестовые столбы. На практике же являющиеся ничем иным, как камерой слежения, температурным датчиком, локатором, короче, засланным казачком по сбору любой маломальски интересной информации. Естественно, это непросто. Первый вопрос – это энергопотребление. Можно собрать действующую систему в таком ключе, чтобы потом периодически объезжать эти столбы, подзаряжая их. Но, сами понимаете, это не наш метод. Идея возникла, когда я игрался с эльфийской руной, которую мне показал Леофоль. Вроде бы простейшая замкнутая система. Но ведь гениальность ее не в этой простоте, а в невообразимой сложности. Это же не что иное, как перпетуум мобили, без балды, ребята. Пока жива и движется материя, данный энергокаркас вечен в своей функции света. Вы представляете? Я когда дотумкал до этого, чуть не задохнулся от восторга. Правда, вот функция никчемная. Ну, свет. Это я с недосыпу сначала так подумал, а потом, почесав темечко, понял, что эту каляку-маляку из света можно же преобразовать в тепло или вообще попытаться как-то купировать физическую составляющую, получив в результате чистую формулу этого энергодвигателя. Но все равно пришлось возвращаться к преобразованию. Так что голая система, что обычная, как я уже говорил, замкнута, стоило мне только протянуть тоненький щуп канала к ней, и она распадалась. От этого двигателя невозможно было получить энергию. Он обслуживал лишь себя и функцию, больше с него мне поиметь ничего не удалось, как я не бился над формулой. Поэтому стал пытаться изменить функцию, либо же внедрить в нее свой узел. Здесь уже худо-бедно, но вроде пошло. Руна с горем пополам стала отвечать моим нуждам. Вот тогда только после батарейки начал пихать начинку. Глаз прилепить на столб я не придумал как, потому спокойно взял как отработанную систему эхолокатор мака с преобразованием отраженного сигнала уже в образ. Схема уже отработанная, так что сплести ее было несложно. По срокам я завяз с подслушивающим устройством. Сам узел прослушки был несложным. Сделал мембраны из тоненьких пластин различного металла,